Глава 23. Лиза. Когда на горизонте появился бледно-сиреневый грозовой дракон, я только вышла из ванной и стояла у окна, вытирая волосы мягким белоснежным полотенцем. Долина у подножия храма золота сменила свои краски и теперь переливалась всеми оттенками осени, а по утрам уже дважды выпадал снег. До приема Фредерика Саргона оставалось еще полтора часа. Но я уже начала немного волноваться. Дракон приблизился к храму и, сделав мягкий поворот, спустился на одну из посадочных площадок на пару этажей ниже моего. Я так и не научилась их различать в драконьей ипостаси. Сумрак, даже если ни разу не видел дракона в обороте, мог в чертах морды узнать конкретного человека, но для меня это было каким-то высшим искусством. Поэтому я перегнулась через подоконник, надеясь увидеть, кто же все-таки прилетел, ведь сегодня из гостей мы ждали только огненных. Кажется, мой ум был готов отвлекаться на что угодно, лишь бы не думать о предстоящих делах. Конечно, разглядеть мне никого не удалось. Тогда я подошла к двери и, нажав на латунную кнопку, проговорила. «Сэм, ты на месте?» «Да, мисс», — послышалось из-за прорези в стене, где был расположен небольшой динамик. «Будь добр, узнай, кто пожаловал с западной стороны. Одиночный дракон из клана Моро». «Сию минуту, мисс». Динамик замолчал, и я прошла за ширму, чтобы сменить банный халат на простую официальную одежду. Первым делом пошло белье. Поверх темно-бордовых кружевных трусиков сел аккуратный пояс для чулок, которым на узких подтяжках крепились их края. Затем на несколько мгновений замерла, приложив палец к губам и рассматривая несколько вариантов приготовленных с вечера нарядов. В конце концов взяла белую блузу, решив, что с драконами говорить лучше в более закрытой одежде. По крайней мере, они будут смотреть мне в глаза, а не на грудь. В дверь постучали. Я вздрогнула от неожиданности и выронила блузу из рук. «Кто?» — крикнула, поспешно подбирая и поспешно натягивая ее на себя. «Прошу прощения, что так долго!» Вместо ответа раздался голос Самюэля, приглушенный динамиком. «В храм прибыл мистер Лукас Мару!» «Лукас!» Я высунулась из-за ширмы как раз в тот момент, когда дверь моей комнаты открылась, и на пороге появился самый молодой из всех драконов Виригии — глава клана грозовых драконов. С насмешливой улыбкой он движением головы откинул с лица короткие кудри и прикрыл за собой дверь. «Лукас!» — завопила я, от радости забыв обо всем, даже о том, что почти не одета, и бросилась на шею своему гостю, выбив из него дух. «Ха-ха, вот это я понимаю, теплый прием!» — рассмеялся он, крепко обхватив меня руками. «А наряд специально для меня? Признавайся, тебе разведка доложила, что я сегодня прибуду, и ты с самого утра крутишься перед зеркалом в ожидании?» Я отступила на шаг и, высокомерно хмыкнув, скрестила руки под грудью. «Ой, велика важность! Я про тебя не вспоминаю даже!» «Да ты что!» — лукаво улыбнулся Лукас, как умел улыбаться только он. «Что ж, тогда я пойду. Надо еще покои для ее величества приготовить». «Ты с королевой?» — удивилась я, а потом нажала на кнопку и произнесла. «Сэм, распорядись, чтобы подали завтрак на двоих». «Изабелла хочет повидаться с мистером Эшли на предмет развития беременности. Врачи считают, что плод развивается слишком медленно и недостаточно набирает вес для своего срока». «Какие-то проблемы?» — Лукас пожал плечами. «Если честно, я рассматриваю такое развитие событий, при котором ребенок Изабеллы не выживет, и род Иренгаров прервется. Готовлю почву для выборов нового короля. Но народ в дальних землях упрямый, трудно договариваться». Мы сели в кресло, расположенное рядом друг с другом. Обычно мы с Сумраком ужинали здесь вдвоем после длинного дня, наполненного разнообразными делами. А сейчас в кресле сидел Лукас, и отчего-то сердце радостно билось в груди. «Ты так и будешь ходить?» — спросил он, опустив выразительный взгляд на мои чулки. «Или это намек?» Снова этот лукавый взгляд. Опершись о подлокотник, он чуть подался ко мне, и мурашки пробежали по коже. «Прости, я сейчас». Мы не виделись несколько месяцев, с тех самых пор, как он отбыл из храма вместе с королевой Изабеллой. Перед отъездом он сказал, что примчится по первому моему зову, но я так ни разу и не собралась духом, чтобы написать ему. Каждый раз, когда приходилось встречаться с кем-то из его соклановцев, фиалковые глаза грозовых драконов напоминали мне о нем. И каждый раз после этого я брала в руки ручку, чернильницу, клала перед собой чистый лист, а, подняв над ним перо, замирала, пока с него не падала капля, быстро расползаясь по листу бесформенной кляксой. Мне было совестно. И перед Лукасом, ведь рядом со мной Джей, и перед Джеем, хоть оно и уверял, что метка истинной пары на предплечье уже все ему доказала, и потому ограничивать меня он не видит смысла. Но в голове не укладывалось. Что значит «не ограничивать себя»? Пример Селины хоть и вдохновлял, но куда больше поражал меня, и трудно было даже представить себе, что однажды я смогу также разделить любовь с кем-то еще. И все же сердце радостно стучало в ребра, а кровь приливала к щекам, когда он, наконец, оказался рядом. «Чем занимаешься последнее время?» — спросил Лукас после того, как я оделась, а Сэм собственноручно прикатил тележку с завтраком на двоих. «Пытаюсь доказать всем, что мне не обязательно вынашивать яйцо прямо сейчас», — рассмеялась я. «Ты ведь наверняка знаешь, что произошло, когда мы пробудили праматерь?» «Слышал», — он улыбнулся. «Но версии сильно расходятся. В кругу королевы и вообще высокопоставленных людей принято думать, что у тебя вроде как есть член, и что драконицы из монастыря оплодотворены тобой лично». Сначала у меня вытянулось в изумлении лицо. А потом, когда смысл сказанного окончательно дошел, я расхохоталась так, что чуть не уронила кружку с горячим какао. «Ох, нет, нет, конечно нет! Какую только чушь не придумают!» «Так как это все-таки произошло? Они же все давно вышли из детородного возраста». Мистер Эшли объяснял этот феномен тем, что при передаче своей магической структуры Луана расплескала слишком много жизненной силы, из-за чего постарела буквально на глазах. «Сильно постарела?» «Пара морщин и несколько седых волосков. Пожить еще успеет». «Это объясняет, почему излечилась Селина», — кивнул Лукас. «Ты слышал о ней?» «Они все слышали. Человечка, которую взяли замуж одновременно два дракона, да еще и из противоборствующих кланов. А тот факт, что она беременна одновременно от них обоих, две дюжины дней освещался во всех газетах». «Теперь ее бизнес точно будет процветать». «Если ей вообще будет до него». «И то верно». Я замолчала, задумчиво прожевывая тающее во рту печенье, а потом продолжила. «Беременность возникла у тех драконец из монастыря, у кого в момент выплеска семя находилось непосредственно внутри. Энергия жизни их как-то активировала. Тут я подробностей не знаю. То же самое произошло и с Селиной. Мистер Эшли говорит, в ее организме произошло вообще довольно много изменений, и не все из них ему понятны. Но она точно проживет намного дольше простого человека». «Теперь понятно», — протянул Лукас, и некоторое время мы завтракали молча. А потом он одарил меня пронзительным серьезным взглядом. «И все же, как именно тебя теперь используют?» «Что?» — рассеянно выдохнула я. «Чем ты занимаешься? В руки старейшинам попался такой хороший инструмент для управления населением. Причем не только драконами, но и людьми. Целых два золотых дракона. Сомневаюсь, что они никак вас не используют. То есть про Джета я, конечно, знаю, и если бы не его помощь в дальних землях, они бы до сих пор грозились восстанием и свержением нерожденного наследника». Я спрятала улыбку в своей чашке, сделала глоток и, отставив ее на тележку, со вздохом сложила руки на коленях. «Никому не скажешь». «Секретная информация». «Мы пока стараемся не особенно распространяться, потому как не знаем, чем все закончится. Но, в общем, мы готовим экспедицию в мир Леви». «О как!» Он откинулся к спинке кресла с изумленно приподнятыми бровями. «И что надеетесь там найти?» «Драконы Верики изначально происходят оттуда. Значит, мы сможем обогатить население, пригласив нескольких молодых представителей мира переехать на нашу землю. Таким образом, проблема демографии будет полностью решена и без всяких ухищрений. Через час должен прибыть Фредерик Саргон для детального обсуждения плана». «Старина Фредди? Он все еще возглавляет спецсостав?» «Его давно уже сменил Саймон, но нам нужен опытный Саргон. Все-таки задачка планируется не самая стандартная». «Что ж, значит, у нас есть еще один час», — произнес он, и сердце снова дрогнуло от лукавой улыбки. «Тогда ты успеешь рассказать, как продвигаются дела с твоей стороны». «Скажешь, тебе не доносят без меня. Джей должен быть осведомлен не меньше моего». «Королева Изабелла. Какая она?» У меня, если честно, сложилось о ней неоднозначное представление. Она совершенно точно знает, чего хочет, и умеет манипулировать людьми. Покойный король был уверен, что она непроходимо глупа, но стоило ей получить власть в свои руки. Ты разгадал ее план? Какой план? Деланно удивился Лукас. Не прикидывайся. Ты не мог уйти с ней только из благородного желания объединить народы. И я ведь правильно понимаю, что тебе было просто интересно. Ну, неоднозначно протянул он. Или она тебе сама понравилась? Я вскинула бровь. Ладно, ладно, ты права. Ее внезапная просьба о помощи выглядела довольно странной. И на самом деле помощь ей действительно была нужна. За это время только я лично остановил 3 покушения на нее. И 2 попытки вооруженного переворота, припомнила я. Лука задумчиво кивнул. Но за той просьбой крылось что-то еще, я уверен. И до сих пор не понял, что именно. Не уверен. Даже версий нет. Есть, но одна другой безумнее. Например? Например, что она хочет воспользоваться моей силой, чтобы сделать своего ребенка сильнее. Это как? Не поняла я. Есть такой слух, что если беременная женщина примет в себя семя дракона, это даст какую-то защиту или силу ребенку. А какую именно, об этом в каждой земле свои представления. Чушь, конечно, полная. Но люди во что только не верят. «Значит, она пыталась затащить тебя в постель?» Я вскинула бровь и, к собственному удивлению, не ощутила даже укола ревности. «Сущность дракона дурно на меня влияет. Даже королеву уже не воспринимаю как потенциальную соперницу». Лукас неоднозначно повел головой, и тут в дверь постучали. «Ее Величество срочно требует к себе мистера Лукаса Мару!» — раздался голос из коридора. «Что ей передать?» «Сейчас приду!» — ответил Лукас и со вздохом встал. «Старейшина клана на побегушках у королевы!» — я покачала головой. «Нонсенс!» — он остановился возле меня, насмешливо глядя сверху вниз. «Должны же и старейшины как-то развлекаться!» — заметил он, а потом, опершись о спинку моего кресла, склонился и поцеловал меня в висок. Я замерла, боясь дышать, чтобы не спугнуть момент, но Лукас медленно отстранился. Робко подняв глаза, я увидела его так близко, так невозможно близко, что казалось, вот-вот заплачу от отчаяния. Но в следующее мгновение он прикрыл глаза и, прежде чем уйти, оставил на моих губах нежный поцелуй. Сумрак вернулся поздно, и долго из ванной доносился шум льющейся воды, прежде чем он вышел оттуда в одних мягких, легких штанах. Короткие черные волосы стоят торчком, на скуластых щеках легкий румянец. «Как прошел день?» — мурлыкнула я, прильнув к нему на несколько мгновений, прежде чем потянуть к кровати, где можно было сесть в обнимку и отвлечься от всего на свете. «Сентеры согласились подписать отказ от посягательств на трон». «Наконец-то!» — выдохнула я и крепко обняла его. «Все-таки у тебя удивительная способность влиять на человеческие умы». «Это была не самая простая задачка». Он крепче обхватил меня за плечо и поцеловал макушку. «Через пару дней придется покинуть тебя на несколько дней. Есть еще пара баронов, которые явно собирают армию». «Я могу поехать с тобой?» «Не самая безопасная поездка», — протянул он. «Но я подумаю, что можно сделать». «Смотри у меня!» — насупилась я и уткнулась ему в плечо. «Лукас заходил?» — вдруг вспомнил сумрак. «О, точно!» — я вывернулась из его рук и села на кровати, повернувшись к своему дракону. «Тут такая история странная. Помнишь про беременность королевы Изабеллы?» «Мне сложно о ней не помнить, учитывая, что из-за нее я последнее время дома только сплю». «Мистер Эшли сегодня осматривал Изабеллу и после осмотра поведал мне любопытную вещь, о которой, наверное, тебе стоит знать». «Неужели она все-таки не родит?» «Родит. Более того, она родит дракона». «Что?» — сумрак чуть на месте не подпрыгнул. «Как?» Я пожала плечами. «Срок намного меньше, чем ожидалось. Она беременна не от Кристофа». Джей потер лицо ладонью и некоторое время пораженно моргал. «Так значит, ее ребенок не наследник престола?» «Видимо, нет. Мы решили, что кто-то из Лоранов втайне сделал ее способной к зачатию полукровок. Причем, видимо, сразу, как только прошел обучение у Луаны. Либо она присутствовала в момент передачи структуры и тоже попала под выплеск силы. Но это вряд ли. Сумрак измученно застонал. «Это ведь все меняет. После рождения скрывать драконью сущность будет уже невозможно, и тогда точно начнется война между баронами за место на троне. Кто-нибудь еще знает?» «Никто. Эшли сказал только мне, решив, что время и без того беспокойное. Даже Лукас не знает, и сама Изабелла». «Это его ребенок?» «Не знаю. Возможно. Он слишком давно рядом с ней». Я положила руки на плечи Сумраку и, надавив, заставила его упасть. А потом провела пальцами по его виску, направив в него тонкую струйку силы, чтобы немного успокоить ум любимого. «Подумаешь об этом завтра. А сейчас у меня на тебя другие планы». Потом перекинула через него ногу и, усевшись прямо на то место, где торс переходит в ноги, неторопливо сняла тонкую шерстяную кофту, оставшись совершенно обнаженной по пояс. Потом опустилась, коснувшись грудью его разгоряченной после душа кожи. Он улыбнулся, провел языком по губам и притянул меня к себе.